В зачатии человека участвует не только плоть. Те, кто читал родовую книгу, должны помнить, ведь русский свадебный обряд венчания завершался зачатием влюбленными Любомилой и Радомиром ребенка. Но тогда я не стал спрашивать у Анастасии, есть ли какие-то особенности у ведрусской цивилизации относительно зачатия детей? И вообще, стоит ли уделять этому особое внимание? Но она, словно почувствовав возможность вопроса, сама сказала. У ведрусов было великое понимание сути зачатия своих детей, но я пока не знаю, как понятным языком сказать об этом. Впоследствии, уже после разговора с дедушкой Анастасией и поиска обрядов у различных народов, способных сохранять в семьях любовь, я получил информацию о зачатии и понял. Не Анастасия, а я еще не был готов к пониманию ею сказанного. Да и сейчас этот вопрос нашей современной науки в достаточной степени не изучен. Ученые пытаются клонировать человека, но похоже, сделав это, они получают существо лишь внешне похожее на человека, так как в моменте зачатия участвует не только сперматозоид и яйцеклетка, но и нечто невидимое, неосязаемое, как материя. Дальнейшее изложение полученной информации, возможно, кого-то может шокировать. Я полгода раздумывал, стоит ли делиться с читателями ею или нет. В конце концов решил, стоит. А дело вот в чем. В настоящее время множество живущих на Земле семей, сами того не ведая, воспитывают не совсем своих детей. Этому есть веские доказательства. В научном мире есть термин «телегония». В медицине он называется явлением первого самца. О явлении телегонии стараются говорить как можно меньше. Что это такое? Открытие началось с того, что примерно 150 лет тому назад в Англии лорд Мартон решил вывести породу самых выносливых лошадей. Для этого он скрестил породистую английскую кобылу с жеребцом зеброй. Но потомство не получилось из-за генетической несовместимости этих двух видов. Через некоторое время эту же чистокровную английскую кобылу скрестили с чистокровным английским жеребцом. В итоге у кобылы родился жеребенок, но с явно выраженными следами полос, как у зебры. Лорд Мартон и назвал это явление телегонией. В практике своей деятельности специалисты животноводства с этим явлением сталкиваются довольно часто. Например, любой собаководческий клуб бракует бывшую ранее самой породистой сукой, если она вступила в связь с непородистой дворнягой. От такой суки уже никогда не будет породистых щенков, даже если стучать ее с самыми породистыми ковылями. Голубятники сразу убивают даже самую дорогую и самую чистопородную голубку, если ее потоптал непородистый сизер. Практика показывает, у нее уже никогда не будет чистопородных птенцов. Учеными разных стран проводилось множество исследований, показывающих, что это явление также распространяется и на людей. Известны случаи рождения у белых супругов детей с черным цветом кожи. Бывают случаи, когда на свет появляется чернокожий малыш вследствие связи с чернокожим мужчиной, бабушки или матери-роженицы. Всегда причиной такого явления оказывается добрачная связь девушки или ее прямых предков, если их первый мужчина был чернокожим. Но это явно выраженные факты, а сколько их неявно выраженных? Получается великое множество, ведь сегодня добрачные связи в порядке вещей, а раз так, то нельзя винить женщину, если она выходит замуж не девственницей. Наше общество, чудовищная пропаганда секса, секс-индустрия сделала ее таковой. На Западе родители снабжают своих детей-школьников презервативами, зная, что они уже не девственники. Но они не знают, что никакой презерватив не спасает от явления первого самца или телегонии. Об этом говорят конкретные случаи из жизни людей и животных. Многие древние учения и религии тоже говорят о явлении телегонии, называя его другими словами. Но это никак сути не меняет. И ученые, и древние мудрецы считают, первый мужчина в жизни девственницы оставляет ей свой образ духа и крови. Психический и физический портрет детей, которых она родит. Все другие мужчины, которые будут вступать в интимную связь с этой женщиной с целью зачатия ребенка, дают ей только семя и плотские болезни. Не здесь ли кроется массовое непонимание отцов и детей, да и деградация всего современного человеческого сообщества? Масса конкретных примеров говорит об участии в зачатии некой энергии, но если это так, то не только наука, но и все люди должны о ней знать. Наши недавние предки это, вероятно, предполагали. Они старались строго следить за тем, чтобы вступающая в брак девушка непременно была девственницей. Возможно, именно по этой причине у многих народов была традиция во время свадьбы запирать в отдельной комнате молодоженов, потом выносить из комнаты и показывать присутствующим простыню с пятнами крови, которые подтверждали девственность новобрачной. Однако более древние наши предки считали девственность недостаточным фактором для рождения и продолжателя рода. Они утверждали, что если женщина во время интимной близости с одним мужчиной будет думать о другом, то родится ребенок, похожий на того, о ком она думала. Такие утверждения говорят о том, что древние люди предполагали, а может быть и твердо знали. Главным в зачатии является мысль, точнее энергия мысли. Явление телегонии также говорит об этом. Женщина, возможно, на подсознательном уровне хранит в своей памяти сведения о своем первом мужчине. В итоге рождается ребенок полностью или частично похожий на него. Вначале я полагал, писать на эту тему не следует, чтобы не вызвать у детей, их родителей и супругов неприятных друг другу вопросов. Пусть будут счастливы в своем неведении. Однако счастье-то как раз и не наблюдается. И, возможно, не наблюдается в том числе и по причине неведения о культуре зачатия. Уже давно ставится вопрос о сексуальном воспитании детей в школах. Спорят, нужно его вводить или нет. Если этот курс предлагает только обучение детей пользованию презервативами, то вводить его незачем. Если же детям будут рассказывать о главном предназначении женщины, о правильном подходе к вопросу зачатия детей, такой предмет жизненно необходим. Но для этого преподаватели должны знать саму суть вопроса, иметь соответствующую литературу. Необходимо об этом говорить, а в средствах массовой информации, к сожалению, в настоящее время мы видим лишь пропаганду секса. В так называемых демократических странах много говорят о свободе человека, но можно ли считать свободным человека, от которого скрываются жизненно важные вопросы бытия? А взамен подсовывается с помощью якобы свободной пропаганды извращения, выдаваемые за благо. При такой ситуации человек свободен разве что от истинной счастливой человеческой жизни. И все же я не стал бы писать о телегонии, если бы не узнала от Анастасии о том, как можно исправить ситуацию. Даже если выходящая замуж женщина уже имела связь с другим мужчиной. И более того, оказалось, что у ведрусов был потрясающий обряд, с помощью которого можно сделать не своих детей, а родными по крови и по духу. О явлении, которое в современной медицине называют явлением первого самца, наши предки-язычники и тем более ведрусы хорошо знали и с помощью специальных обрядов оберегали от него молодежь. Волхвы также с помощью определенных действий обрядов могли стереть генетический код первого самца и делали даже изнасилованных во время набегов врагов девочек абсолютно чистыми. В доказательство они не боялись женить на них своих сыновей. Но есть одно «но». Языческие, тем более древнерусские обряды невозможно понять и повторить лишь с помощью знаний их внешней стороны. Их необходимо прочувствовать. Что толку написать? Необходимо любить, необходимо готовиться к появлению ребенка, необходимо рожать непременно дома, в том месте, где он был зачат. Что толку просто написать, что для сохранения семьи в любви навечно необходимо воедино соединить три точки, три чувства, три плана бытия? Просто умом понять это недостаточно, это необходимо чувствовать. Чувствовать философию предков. И первым необходимым действием может быть только покаяние перед своими предками, которых сейчас называют язычниками, которых оклеветали, которых мы предали. Предали традиционную славянскую культуру наших отцов и матерей, культуру, существовавшую десятки тысячелетий. Мы назвали традиционным для Руси христианство, а оно всего-то лишь 1000 лет существует на Руси и никак не подпадает под термин «традиционное». Почему необходимо покаяние? Да по той простой причине, что если мы будем продолжать считать наших предков дикими, тупыми варварами, как это нам усиленно внушают, но при этом возьмем их обряды, они не будут действенны. Ведь все их обряды основаны на знании космоса, предназначения планет, на знание силы психической энергии, силы мысли. С помощью их обрядов мы попытаемся включить колоссальную энергию нашей мысли, но положительного результата не получим, так как окажет противостояние нашей мысли другая наша мысль. Они были глупыми. Парадокс. Ты глупый дурак, но действия твои прекрасны. Одно исключает другое, или одно противостоит другому. Может быть, не случайно скрывают от нас культуру наших прародителей? Невежественными и растерянными, оторванными от своих корней людьми легче управлять. Может быть, это кара Божья нашей цивилизации? Народная мудрость гласит, что посеешь, то и пожнешь. Мы разорвали связь со своими предками. В итоге рвутся связующие нити с нами наших детей. Судить о более высокой культуре наших предков-язычников в вопросе зачатия детей можно еще по сохранившимся традициям в современном Китае и особенно Японии, где мужчина и женщина перед вступлением в интимную близость для зачатия ребенка проходят специальный обряд очищения. Верования древнего Китая, Японии, Индии, Древней Греции, а это традиционно древнеязыческие страны, уделяют огромное внимание вопросу зачатия. Так что же делать каждому человеку, пожелавшему заиметь хорошее потомство? Необходимо сначала потратить много времени для изучения множества трактатов на эту тему, а еще необходимо потратить много времени для изучения трактатов, помогающих в выборе суженой, воспитании детей? Сразу скажу. Необходимости тратить на их изучение часть собственной жизни нет. Несколько лет я потратил не на изучение, а лишь на ознакомление с ними. И вдруг понял. Все огромные труды ведрусы попросту сжали в систему простых, веселых и рациональных обрядов на все случаи жизни. Создается впечатление, будто формирование этих обрядов помогал им сам Бог, как и в понимании сути бытия человеческого. Прежде чем пытаться использовать опыт наших предков, необходимо определиться, каких. Я имею в виду, сколько лет назад, какую территорию нынешней России заселяли наши прародители. Как известно, историческая литература, в том числе и русскоязычная, повествует о жизни людей в Египте и Риме 5000-летней давности. В этих странах велись и ведутся археологические раскопки. К ним направляются огромные потоки туристов. А Руси, даже в родной исторической литературе, освещается всего лишь 1000-летний период. Какое-то убожество. На территории нашего государства, дескать, было или вообще ничего не было. Но так ли это? Или кто-то умышленно скрывает от нас нашу историю? Да, скрывает. Я уже писал об этом, но сейчас представлю археологическую информацию. Я расскажу об Аркаиме, месте, которое имеет непосредственное отношение к вопросу о Телегонии. По словам дедушки Анастасии, именно там 3,5 тысячи лет назад было сделано величайшее открытие.